Как потом оказалось, старца звали Тао, и слыл он в здешних местах богачом. Человек прямой и честный, он был к тому же гостеприимным, доброжелательным хозяином. Вот и сегодня, услышав голоса на дороге, он решил посмотреть, кто схоронился под воротами и пытается их открыть. Тут-то он и услышал шутку, которую опрометчиво бросил молодой человек. Рассерженный старик, так и не дойдя до ворот, вернулся в дом и рассказал об этом жене. «Каков наглец! Невежа! Нет, не стану приглашать в дом таких грубиянов!» Заметив, однако, что дождь усиливается, он пожалел путников и, скрипя сердце, решил впустить их. Но только не того острослова, на которого сильно осерчал. Увидев, что путников трое, старик, потоптавшись, спросил: «Кто из вас сказал, что я его тесть?» Дзянь, поняв, что сел в лужу, вспыхнул, даже мочки ушей заолели. «Простите, извините!» — вскричали купцы, видя, что старик сильно рассержен. Хозяин, по их поведению, сразу понял, кто допустил глупую шутку. «На вас, почтенные, я не обижаюсь, потому прошу в свою скромную хижину. Отдохните. Что касается этого господина, который годится мне в сыновья, то, судя по его поведению, он вам не чета. А посему в дом ему идти не обязательно. Пускай обождет снаружи». Он потянул за рукав растерявшихся и смущенных торговцев, и едва они переступили порог, с шумом захлопнул ворота. Оба купца вошли в гостевую комнату и сели. А потом, как водится, завязали с хозяином разговор и назвали себя. Гости рассказали о том, как все трое попали под дождь и решили укрыться под навесом. «Ваш попутчик, — заметил старик с возмущением, — вел себя до крайности невежливо. Сразу видно, что от него можно ожидать любой пакости. Я так считаю, что вам не стоит с ним знаться». «Купцы извинились за юношу. Его зовут Дзяном, — сказал один. Он еще молод годами и несколько опрометчив в поступках. Но, поверьте, он не хотел вас обидеть и пошутил без всякого злого умысла. Не стоит принимать его слова близко к сердцу. Но хозяин стоял на своем. Он поставил перед гостями вино и закуски, однако ж того, кто стоял у ворот, так и не позвал. Гости не стали перечить хозяину, который, как видно, был сильно рассержен, и сидели, не раскрывая рта. К чему заступаться за этого невежду и упрашивать старика? Пускай пеняет на себя. Как будет, так и будет. А Дзян один-одинешенек стоял под навесом запертых ворот, раскаиваясь в глупой шутке, которая так обидела старика. Тем временем стемнело. Юноша решил покинуть пустынное место, но побоялся идти один в такой поздний час, да еще под дождем, и, смирившись с судьбой, стал ждать попутчиков. Между тем дождь перестал, и в просветах между тучами появилась луна. Через некоторое время голоса в доме стихли. «По всей видимости, пошли спать», — подумал Дзян. «Чего же я здесь торчу? Надо уходить, пока не светит луна. Вон, какая дорога светлая». Однако в голову пришла и другая мысль. «То, что на меня осерчал старик, это понятно. Но как могли мои спутники бросить меня одного? О себе только думают. А может быть, они все-таки и обо мне позаботились? Может, стоит их подождать?» Молодой человек находился в нерешительности, а вдруг по другую сторону стены послышался голос: «Не уходи». «Так и есть, не забыли меня».